Глава 17. Я помню. Мне несложно. Ты себе чуть пол руки не отрезала. Сядь. Наверное, мне бы не мешало чуточку прикрутить обожание во взгляде. Мужчины не ценят того, что им дается легко. Я же только что лужица не растекаюсь. Командир! Фыркаю и вместо того, чтобы сесть, как Клим распорядился, отхожу к единственному в комнате крохотному зарешетченному окну. Он вот в такое на дождь смотрел? Неудивительно. Тут только и можно разглядеть, что клочок серого неба да часть унылого тюремного двора. Сейчас все кругом белое-белое, аж глазам больно. Было несколько моментов, когда я хотела удалить свой аккаунт в приложении. Сейчас думаю об этом, о том, что мы могли бы с тобой не встретиться, и все внутри леденеет. Что помешало? В первый раз ты написал, что смотришь на дождь, и это так меня поразило, ты бы знал. Я стала судорожно припоминать, когда видела хоть что-нибудь, кроме работы. Чуть было не расплакалась от жалости к себе, а потом вспомнила, что только-только прилетела из отпуска. Смеюсь. Куда моталась? На Бали. Серф, невероятные красоты закаты, тропическая зелень и рисованные поля. Я на байке объехала почти весь остров. На байке? Что-то в голосе Клима заставляет меня оторваться от окна. Перебрасываю волосы на плечо, внимательно вглядываясь в его лицо. Мало, слишком мало времени у нас было, чтобы узнать друг друга. Сколько ни пялься, хрен поймешь, что у него на уме. Лицо у Клима хоть и выразительное, но эмоции он умело держит под контролем. По привычке? Или тупо не хочет мне их показывать? Ага, ты не был в Азии? Байк там – основное средство передвижения. Что на них только не перевозят? Только если в том же Тае движение более упорядочено. На Бали? С этим вообще беда. Пробки кошмарные. А о количестве аварий ты принципиально умалчиваешь? Или байк для тебя как раз этим и привлекает? Ох ты ж черт! Люблю экстрим. Я заметил. Поездка сюда ведь тоже аттракцион. Черт, черт, черт! Врать нельзя, не простит. Говорить правду жестоко. Я откашливаюсь. Изначально я пыталась себя в этом убедить. И как давно у тебя стойкая тяга к саморазрушению? Я обнимаю себя, скрестив на груди руки, и молчу, молчу. А стерва во мне недовольно ворочается и ощеривается. Стерве точно есть что ему сказать. Стерва за словом в карман не лезет. Психолог, которого для меня нанял Молотов, склонен полагать, что это началось после аборта. Клим задумчиво кивает, видимо, соглашаясь с психологом, вытирает руки бумажным полотенцем и подходит ко мне. Длинные пальцы хирурга смыкаются у меня на запястье, прямо поверх блеклых шрамов. Правда хотела умереть, когда вены резала? Качаю головой из стороны в сторону. Насмешливая улыбка шрамом на лице. Губы дрожат от того, сколько усилий мне приходится прикладывать, чтобы ее стереть. Ты ведь знаешь, что когда хотят умереть, режут вдоль. Я же, как и миллионы других дурочек, просто хотела обратить на себя внимание. Даже сухожилие не повредило. Добавляю с дурацкой гордостью в голосе, которая моего зэка выбешивает. Обратила? Он отвез меня штопать, проследил, чтобы о случившемся не сообщали. Нашел мне психолога, уговорил пройти реабилитацию. Говорю же, по-своему Молотов обо мне заботился. Сначала калечит, потом лечит? Это не забота. Зачем мы об этом? Шепчу. Интересно, он понимает, насколько мне нелегко выворачивать перед ним душу, каяться во всех своих грехах и слабостях. Мне важно знать, насколько ты стабильна. Почему? Потому что там... Дергает головой в сторону двери. Я не смогу тебя поймать, если ты сорвешься. Ясно. Стою как дурочка, не знаю, что сказать. Долго стою. В крохотное окошко проникает багровый луч закатного солнца. Стекает по стене на дощатый пол, касается Климовых ног. Я сильная, Клим. Тебе может показаться иначе, но жизнь здорово меня закалила. Каленая сталь не гнется, зато прекрасно ломается. Я не ломаюсь. Теперь нет. Вкладываю во взгляд всю свою силу и уверенность. Ладно, поверю. Поверь, улыбаюсь. И больше никаких байков, Яся. Направь свою кипучую энергию в более безопасное русло. Будешь чай? Буду. Жаль, сюда нельзя со спиртным. Я бы выпила бокал красного или... Запинаюсь. За деньги спиртное тоже можно? Можно. Некоторые даже наркоту умудряются доставать. Охренеть! Это, наверное, очень дорого. Ну, так и тут преимущественно не бедные люди сидят. Типа элитная тюрьма для своих? Типа того, да. Клим отворачивается, чтобы набрать воды в электрический чайник. Солнце село еще ниже, затапливая нашу комнатушку охрой. Септики, ароматы еды и нашего секса вытеснили казенную вонь. Шумит, закипая чайник. Клим плавно двигается, распаковывая чай и сахар. Уютно звенит посуда. Веки тяжелеют. Я устала. Как же чудовищно я устала. Иди в кровать. Вот еще. А чай? Тяжело опускаюсь на табуретку. Как-то резко меня срубило. Или после 4 оргазмов это нормально? Настоящий улон. Ты меня балуешь? Надеюсь, ты не станешь компенсировать мне стоимость продуктов. Шепчу, опускаясь лбом на сложенные на столе руки. Была такая мысль. Бросаю на него полный укоризный взгляд. Мой зэк отвечает насмешливым. Клим, а что, правда ничего нельзя было сделать? У тебя же родители не последние люди. Ты наверняка имел связи. Как так получилось в итоге? Ты действительно виноват в том, что тебе было инкриминировано? Виноват. Слушай, ты же понимаешь, в то время, когда я организовал свою первую фирму, работать в белую даже при желании не было никакой возможности. Но ведь дело не в этом совсем. А в чем? У меня захотели забрать бизнес. Мой арест всего лишь повод. Я на старте знал, что не выгребу. Команда была спущена сверху. Торговались лишь о том, чтобы скостить срок и на каких условиях. Не очень получилось. «Не очень», — признает очевидное. «Кому-то серьезному ты перешел дорогу». «Что уж теперь, знал бы, где упаду». Клим, допивая чай, встает, мажет по мне странным взглядом и со вздохом подхватывает на руки. «Никто и никогда не носил меня на руках. Это так приятно, оказывается». Обвивая его шею в ответ, тычусь с носом куда-то в ухо. «Если ждешь, что я потребую поставить меня на место, фиг ты угадал!» — бурчу сонно. «Я не жду». «Вот и хорошо». «Постоим так еще? Или я могу все-таки уложить тебя в кровать?» В голосе Клима звучит неприкрытое веселье. «А ты долго со мной на руках простоять можешь?» «Не знаю. Ты легкая. Можем проверить». «Нет уж, давай ляжем», — сама себе противоречу я. «Во мне 45 килограмм, а в твоих гирях?» «Откуда ты знаешь, что у меня есть гири?» «У тебя отпадная фигура, а ты что, нарываешься на комплименты?» Хмыкает, опускает меня на разворошенную постель и то ли невзначай, то ли специально проводит рукой по попке. «Ты все это время была без трусов?» «Нет, они по дороге в кровать испарились!» Ехидничаю. «Зараза!» Усмехается Клим, бесцеремонно сдвигая меня к стенке. Тянусь к нему, провожу по четко очерченным мышцам. «Наверное, твои пациентки специально болели, чтобы ты их лечил». «О, Господи, спи уже!» «Ну, признайся, ведь без ума от тебя были пациентки-то». «Я хирургом, травматологом работал. К нам пациентов в основном после аварий возили, на байках». Добавляет извительно. «Да не буду я гонять, обещала же!» «Конечно не будешь, иначе я тебе по заднице настучу. Спи, ты едва языком ворочаешь». «Какой-то ты скучный. Спи, спи. Как спать, если у нас нет времени? Надо ж его как-то с толком провести. Я не знаю, а ты что, меня совсем не хочешь?» Клим дергает меня на себя, впечатывая задницей в каменно-твердый член. «Еще вопросы?» «Ага. Какого черта ты ничего с этим не сделаешь?» Что он отвечает, уже не слышу. Меня окончательно срубает. Сквозь сон слышу, что к нам опять кто-то приходит. Обрывки какого-то разговора. И снова лязгает дверь. Я кручусь полудреме, как будто не могу найти места. Но Клим возвращается, притягивает к себе. И, успокоившись, я снова проваливаюсь в царство Морфея. По ощущениям, просыпаюсь через пару часов. Свет прожекторов, проникая в окно, бьет прямо в глаз. Зато если чуть отодвинуться, можно рассмотреть каждую черточку на лице любимого мужчины. Хищный нос, чуть приоткрытые губы, резко, будто наспех высеченные скулы. Складка между широких бровей, Клим даже во сне хмурится. О чем твои тревоги, любимый? Могу ли я их унять? Касаюсь пальцами переносицы, веду вверх, разглаживая морщинку. Клим вздыхает, глазные яблоки под тонкими веками приходят в движение. Что тебе снится? Веду ниже, невесомо касаясь. Зарастает он, будь здоров. Мы вместе меньше суток, а щетина, опускаясь аж до середины горла, ощутимо царапает пальцы. Прохожусь по груди, косым мышцам на животе. Он совсем не такой, как Игорь. Если тот медведь, то этот скорее гепард. Запертый в клетке хищник. Интересно, он всегда был таким? До слез обидно, что я не помню его в той жизни. Надо хоть фотки найти. Ладошка крадется ниже. Выспалась? Угу, а ты спи, спи! Шепчу и соскальзываю вниз. Нет. С удивлением кашусь на его руку, мертвой хваткой вцепившуюся мне в предплечье. Почему? Ты не фанат минета? Не в этом дело. А в чем? Мы схлестываемся взглядами. Я правда хочу понять, что не так. Почему он как будто... Я даже не знаю, как это описать. Вижу же, хочется. Ладно, сейчас я только резинку надену. Минет в презервативе? Ты серьезно? Яся. Цедит он и так кривится, будто его вдруг одолела зубная боль. «Не заставляй меня объяснять очевидные вещи!» «Прости, но, похоже, для меня не такие уж очевидные. Ты дважды ласкал меня ртом. Почему я не могу сделать то же самое?» «Можешь. Я сейчас». И он реально отстраняет меня и начинает вставать. «Сюда вернулся! Быстро!» Рявкаю я. Видно, совершенно не ожидая от меня ничего подобного, Клим оборачивается. «Что, милый, удивлен? Еще твердишь, будто меня знаешь». «А теперь внятно! Какого черта сейчас происходит?» Его немного взрывает. То ли мой гонористый тон, то ли сам факт, что от его нежной девочки сейчас остались рожки да ножки. Стерва ее сожрала. «Ты что, не брезгливо совсем?» — цедит зло. Вопрос настолько неожиданный, что даже моя стерва на несколько секунд виснет. А это небывалое дело. В каком смысле? Почему я должна тобой брезговать? Я здесь 4 года сижу. И? У тебя есть основания полагать, что... Я чистый. Тогда не вижу никаких проблем. Толкаю его в грудь, чтобы уж угомонился, и соскальзываю вниз. Не надо сейчас, чтобы он мне в глаза смотрел. Там слезы. Мы с моей стервой редко солидарны, но тут нас на пару размазывает. Не должно быть так, чтобы такой мужчина, как Клим, себя не принимал. И что? Боялся меня осквернить собою? Дерьмо. Ну какое же дерьмо? В последней попытке остановить Клим обхватывает мой затылок. Я зло дергаю, сбрасывая его ладонь. Уверена, минет в моем исполнении ему понравится гораздо больше вцепившейся мне в горло истерики. И, может, до него доходит, что я балансирую буквально на грани, ведь раздеть себя Клим позволяет безропотно, стоит моим нервно подрагивающим пальцем проникнуть под резинку его боксеров. Нервы, закрученные в пружины, рвутся. Я задыхаюсь, даже не начав, в тех эмоциях, что меня топят. Да Клим и сам дышит со свистом. В ушах ревет. «Ненавижу!» «Кого?» «Не знаю, Наверное, всех тех, кто его ломал. Мой мужчина неподвижно застывает. Я наклоняюсь. В свете, льющемся из окна, его плоть влажно поблескивает. Сглатываю резко подступивший голод. Рука Клима укладывается на затылок, но уже не для того, чтобы меня оттолкнуть. Он сдался. Его глаза блестят. От слез ли? Или, может, от предвкушения? Я выдыхаю. Он дергается. И когда я мягко провожу языком по уздечке, опять замирает, дрожа от напряжения. Парень мне достался невероятно вкусный, но такой большой, что я просто не знаю, как к нему подступиться. Осторожно впускаю головку в рот. Клим отпускает меня, комкая в руках простынь. Я сыто урчу. Он всхлипывает. Вот так, мой хороший, вот так.